38. Росс. На первом этаже палаццо Энцо не обнаружилось. «Интересно», — размышляла Росс, — «открылся бы он ей, наткнись она каким-то чудом на его укрытие». Трудно сказать. Как бы хорошо она ни искала, с тем же успехом можно было бродить вслепую. К этому времени Энцо мог уже давно уйти, возможно, даже быть на другом конце города и совершать очередное убийство. Росс оказалась возле дверей в залы совета. При этом она чувствовала себя чужой в собственном теле, как будто кожа сидела на ней не так, как несколько мгновений назад. Однако не успела она войти внутрь, как ее внимание что-то привлекло. В дальнем конце коридора маячили какие-то фигуры. Неподвижные, необычайно бесплотные, но определенно человеческие. Их было трое. «Что вам нужно?» — крикнула она. Голос, отскочив от стен, слабым эхом вернулся к ней. Ответа не последовало. Фигуры даже не шелохнулись. Странно. Росс принялась красться по коридору в их сторону, держась как можно ближе к стене, словно та могла защитить ее в случае, если они решат открыть огонь. И хотя люди явно стояли на ногах, мрачное предчувствие подсказывало ей, что они могут быть мертвы. А неизменная тревога убеждала, что это иллюзия, созданная специально, чтобы отвлечь ее. «Эй!» — она проклинала себя за осторожность и жалела, что у нее нет с собой настоящего оружия. Наличие ножа в руке успокаивало, но против трех потенциальных злоумышленников от него будет мало толку. Однако, как только Росс подобралась ближе, стало ясно — это не злоумышленники, а офицеры стражи. Среди них она никого не узнала, но у нее была еще возможность присмотреться, поскольку все они стояли, застыв на месте. Их немигающие взгляды были прикованы к чему-то невидимому для глаз Росс. Картина была жуткая. Она будто бы смотрела на экспозицию невероятно реалистичных статуй. Их грудные клетки поднимались и опускались, а значит, они были живы. Росс, поежившись, спрятала нож и прикоснулась указательным пальцем к одному из офицеров. Мужчина никак не отреагировал. Можно ли почувствовать иллюзию? Вряд ли. Так что же в таком случае происходило здесь? Росс выхватила пистолет из рук застывшего офицера. Тот по-прежнему ничего не замечал. Тем не менее, в одном Росс была уверена. Энцо побывал здесь. Теперь, когда ей удалось собраться с мыслями, она уловила с помощью своей магии остаточное покалывание его чар. То же самое она испытывала в комнате Леонцо. Тело откликнулось мгновенно, стоило ей сосредоточиться на ощущении, как его уже нельзя было не замечать. У нее перехватило дыхание, она поддалась ему, позволив вести. В скором времени стало ясно, куда оно тянуло ее. Конечно же, Энцо находился в святилище. Росс сорвалась с места и побежала по коридору. Нетерпеливость, подобно лихорадке, горела в ее крови. В конце концов, она оказалась в комнате, соединенной с входом в святилище. В эту часть здания она пробиралась довольно часто, а потому знала ее наизусть. Дверь была открыта настежь. Энцо хотел, чтобы она отыскала его. Пусть он и исчез, но Росс никак не могла отделаться от ощущения, что именно ей необходимо было его найти. Она совсем не возражала, потому что при встрече без колебаний выстрелит в него. Росс неслась по узким туннелям уже второй раз за эту ночь. Сердце бешено колотилось в груди, неустанно выбивая предостережение. Ей следовало бы бояться, она знала об этом, но все равно не боялась. Сапоги Росс гулко стучали по камню, пока она прокручивала в голове предыдущий маршрут в обратном направлении, крепко сжимая в руке украденный пистолет. Возможно, так даже было лучше. Они с Энцо одни, друг против друга. В некотором смысле ему удавалось проникать в самые тайные уголки ее души. Он был тем, кем Росс могла бы стать, выбери она другой путь. И поэтому он должен умереть, потому что отчасти Росс желала увидеть нарисованную им картину. Желала отчаянно. Ей повезло, что Дамиан и Насим оказались рядом и вовремя напомнили о поистине важных вещах. Ей хотелось искупить свою вину перед ними и в то же время... Она боялась навсегда остаться недостаточно хорошей для них. По мнению Росс, каждый человек должен обладать хотя бы одним положительным качеством, чтобы не слыть абсолютным злом. У нее самой их было немного, она знала это, и цеплялась за свое представление о плохом и хорошем, как за спасательный трос. Возможно, его нельзя было назвать безупречным, но стоит Рос однажды оступиться, и уже ничто не помешает ей стать злодейкой. «А вот и ты. Долго же ты добиралась?» Голос Энцо прозвучал, как только она ворвалась в недра святилища. Он говорил, не оборачиваясь к ней. Стоял перед накрытой статуей хаоса, его волосы отливали золотом в теплом свете канделябров. Считать Энцо красивым было довольно странно, поскольку Рос привыкла видеть его совершенно иным, тем не менее его истинная внешность казалась пугающе привлекательной. Или она тоже была иллюзией? Рос остановилась, собираясь поднять пистолет, но ее руки словно онемели. «Нет, это все лишь в твоей голове. Спусти этот чертов курок!» «Не знаю, зачем ты позволил мне тебя найти, но я не поменяю своего решения». Из горла Энцо вырвался невнятный звук. Рос заметила, что на нем черный костюм, несколько верхних пуговиц расстегнуты. Когда он, наконец, повернулся к ней лицом, ее внимание привлекли белые линии ключиц. Разве он был так же одет до этого? Она не помнила. Темнота святилища с жадностью обрушилась на них, а потому Рос не видела ничего дальше стоявших полукругом святых, каждый из которых излучал холод и бесстрастность. Она впервые осознала, почему люди считали это место могущественным. Рос тоже это чувствовала. Однако могущество это не несло ничего хорошего. Оно было опасным. «Что это?» — спросила Рос. Внутри нее все перевернулось. На полу перед хаосом лежал какой-то предмет. Прозрачная банка с содержимым, которое ужасно напоминало... «Глаза?» — подсказал Энцо насмешливым тоном. «Доказательства совершенных мною жертвоприношений». Говорят, он всегда знает, когда кто-то из его последователей убивает с помощью велениума, но на всякий случай. Он наклонился и поднял банку с пола, покрутил ее в руках. Прозрачная жидкость плескалась о стенки сосуда, глазные яблоки ударялись друг о друга. Ты знала, что когда глаза свежие, они тонут. А потом, спустя какое-то время, Энцо встряхнул банку. Интересно, не правда ли? Рос, которая обычно спокойно реагировала на всякую жуть, вдруг почувствовала тошноту. «Ты ненормальный. Я пришла сюда не для того, чтобы смотреть на твой мерзкий ритуал». Она оторвала взгляд от глазных яблок и вместе с пистолетом перевела его на лицо Энцо. Убить того было проще простого. Он даже не удосужился достать оружие. Энцо по какой-то причине считал, что Рос не выстрелит. Поэтому она выбрала другую тактику. «Я понимаю, почему ты расстроен», — мягко проговорил Рос, следя за каждым его движением. «Тебя безо всякой причины оклеветали. Последователи хаоса по своей сути не являются плохими, что бы там Палаццо ни говорило. И то, как они поступают с тобой, недопустимо». «Ох, Росанна», — задумчиво протянул Энцо. Один уголок его рта изогнулся вверх. «Ты всерьез полагаешь, будто можешь обезоружить меня притворным сочувствием?» Рос уже собралась возразить, когда окружающая ее обстановка изменилась. Она очутилась в зале совета. Рядом с ней сидел Энцо. Солнечный свет струился в окно, обесцвечивая настенные гобелены. Она окинула себя взглядом и обнаружила, что на ней красная мантия и золотые звезды последователя Палаццо. Ее друзья-мятежники сидели полукругом за столом и пристально смотрели ей в лицо. Насим, Дев, Пьера. «Пьера?» Энцо, сверкнув зубами, придвинул к ней по отполированной деревянной поверхности лист бумаги. Рос, не в силах сдержаться, взяла его. Это оказался перечень политических рекомендаций. Почти в самом его верху располагались слова «выйти из войны». Она долгое время непонимающе смотрела на лист, пока Энцо не склонился к ее уху. «Все, что пожелаешь», — промурлыкал он сладким, как мед, голосом. «Только скажи, и я исполню». У Рос дрогнуло сердце. Будь у нее возможность преобразовать амбразию так, как ей того хотелось, она бы стала нести добро. Во власти нет ничего плохого, если знаешь, как пользоваться ей. И все же что-то не давало Рос покоя. Какая-то неправильность начала просачиваться сквозь трещины в иллюзии, отчего вся картинка расплывалась и распадалась на части. Чем дольше она смотрела Энцу в глаза, тем холоднее они становились. От беспокойства у нее по коже побежали мурашки. «Нет», — Рос услышала собственный голос, словно звучащий в двух измерениях. «Я же сказала, тебе меня не переубедить». Она интуитивно понимала, стоит ей только сказать «да», как она проиграет. Как бы Рос ни пыталась гнать эту мысль, она всегда знала, ей не стать хорошим лидером. Способным, да, но не хорошим. Они с Насим могли бы возглавить восстание, однако управлять городом-государством — совсем другое дело. Его нельзя построить на злости и стремление к жестокости. Разумеется, она боролась за справедливость, но все же не верила, что власть не развратит ее. Рос нельзя было назвать благородной, милосердной, бескорыстной или заботливой. Она хотела изменить Амбразию, но в конечном счете не желала вставать во главе. В ответ на ее мысли иллюзия преобразилась. Теперь Рос находилась на улицах города, где объявляла о том, что больше не будет разделения на кварталы. Она видела, как проходящие мимо горожане кланяются ей. Один из них даже принял облик отца, и его глаза светились уважением. О таких событиях она могла только мечтать. Это был с трудом завоеванный приз. Приводя в смятение, разрывая сердце и затягивая вглубь, они подрывали ее решимость. Вот что происходит, когда желание становится важнее всего остального. Рос почувствовала, как сама начала постепенно распадаться на части.